Лично я с латынью знаком не был, но географию Меркуриума худо-бедно изучил в Баршанце, крепости Зигвальда, которую я незамысловато именовал берлогой. Жучок хранил у себя в усадьбе набор книг и свитков. Отыскались и карты планеты. Далеко не самые подробные, рисованные от руки, изобилующие откровенно дурацкими рисунками и пометками наподобие «Пещера дракона» или «Бойся львов-скорпионов». Николай, правда, объяснил, что такого рода значки несут более чем серьезную информационную нагрузку. В отмеченных районах обитают опасные университетские зверушки. Так вот, рисунки и записи в блокноте походили на краткий географический справочник по южному полушарию планеты. Основное внимание уделялось Гельвеции, почти ненаселенному второму континенту Меркуриума. Там было несколько маленьких прибрежных городков, основанных торговыми компаниями крупных государств, но серьезная колонизация материка не велась по неясным причинам. Внятно ответить на этот вопрос не сумел и Николай, сославшись на тяжелые природные условия, высокую тектоническую активность и консерватизм меркурианцев. Им якобы хватает обширной и менее жаркой сканзы. Но есть еще одно обстоятельство. Алхимик пообещал рассказать. Силуэтом Гельвеция напоминает разомкнутое кольцо, подкову или надкушенный бублик. Пролив, ведущий во внутреннее море, устьем смотрит на северо-запад, в сторону большого континента. Нетик ощел, что подобные очертания Гельвеции вызваны глобальной катастрофой в древнейшей эпохе формирования планеты. Еще не остывший, Меркуриум столкнулся с одним из своих многочисленных спутников Лун. Образовалась воронка диаметром в 3500 километров. Тысячи гигатон эквивалента. Не хотел бы я оказаться на Меркуриуме в тот момент. Последующие миллиарды лет планета эволюционировала так же, как и многие другие подобные Земле миры. Меркуриум находился в зоне биосферы звезды. Начала синтезироваться вода, в которой зародилась углеродная жизнь по одному из стандартных дарвиновских типов. Атмосфера постепенно насыщалась кислородом, появились высшие организмы. Углерод, костяк и фундамент белков, никогда не изменял законам природы. Жизнь на его основе, возникшая в бесчисленных мирах, развивалась одинаково, порождая растения и животных до смешного похожих на земных. Да только человека исторгла из своего чрева одна лишь наша забытая прародина. Наконец на Меркуриум пришли с Земли люди, гонимые по неисследованному пространству металлабиринта извечным любопытством и желанием очиститься от воспоминаний о катастрофе. Планета понравилась, тем более, если верить Николаю, дорога сюда проста, всего 3 прыжка через точки сингулярности, своеобразные пересадочные станции Великого Лабиринта, пространство времени. Вместе с людьми появились и восстановленные земные виды растительности и зверья, прекрасно ужившиеся с аборигенами. Лет через 100 после первичной колонизации кому-то пришла в голову светлая идея, как отвлечься от извечной человеческой скуки, и началась глобальная игра. В настоящей жизни пришлось потесниться с биореконструированной или вообще уступить ей свою нишу. 900 лет безумия, обитания в насквозь фальшивой биосфере, времена искусственной деградации сознания, социальных взаимоотношений, экономики и массовой психологии, эпоха дикого эксперимента с корректированной и ограниченной разумностью человека, чудесный сказочный мир, гавани на Гельвеции 8 и еще 5 крупных поселений, немного в стороне от побережья. Люди живут только в северной части материка. Основа экономики – выращивание специй, серебряные и железные рудники, редкие породы дерева. Проектом «Легенда» эта часть света охвачена слабо благодаря своей безлюдности. Там обитает всего 20 искусственных видов. Климат очень жаркий и влажный. Специально для Гельвеции был разработан новый этнический тип простецов, называющийся «Экватор». На 12 тысяч благородных приходится 95 тысяч клонов. Прямо скажем, не густо. И это при общей площади материка и находящихся рядом островных архипелагов в 7 миллионов квадратных километров. «Я бывал там несколько раз», — сообщил Николай. Единственный центр наблюдений университета находится в Таргау, колония королевства Остмарк. По меркам Гельвеции настоящий мегаполис и крупный порт. Теперь открываем записную книжку и на первой же странице видим запись. Таргау, алхимики, 50 зол. Что такое зол? Вероятно, имелись в виду полсотни золотых монет, сообразил я. Нарисована схема города, как я понимаю. Припортовый квартал. Галочкой обозначен дом нашей резиденции. Выходит, кто-то из семьи Визмаров имел дело с наблюдениями в Таргау. Скорее всего, что-нибудь покупал. «А чем вы обычно торгуете?» – спросил я. «Лекарствами и афродизиаками, оберегами, магическими предметами, всякой химией, например, реагентами для ювелиров или аптекарей. Иногда продаем редких животных в коллекции любителей экзотики. Много разного. Но основное направление – фармацевтика. На Гельвеции инфекционные заболевания среди простецов встречаются чаще, чем здесь. Все-таки тропики полно всякой заразы. Да и вообще там...» Николай, подбирая нужное слово, пошевелил пальцами в воздухе. «Обстановка некомфортная». «Можно поточнее?» – спросил Нетика. «Не знаю, как и объяснить. К жаре и духоте можно привыкнуть, хотя на побережье постоянно ветер с моря. У многих появляются головные боли, чувство легкой тревоги. Меня ни с того ни с сего в Таргау начало тошнить, резкий приступ. Сами знаете, благородные крайне редко болеют. У нас 100% иммунитет. Простецам, кстати, легче. Они почему-то не подвержены специфическому воздействию Гельвеции». «И чем это объясняется?» – заинтересовался Ир. «Наши приборы фиксируют геомагнитную аномалию. В горах колоссальные залежи металлов. Слабо верится. Homo novus такой малостью не проймешь. Что характерно, самочувствие ухудшается по мере приближения к берегам внутреннего моря. Целый день ты бодр и здоров, а к ночи так скрутит, что хоть волком вой. Плюс депрессия. Люди, постоянно живущие на материке, адаптировались, но приезжим приходится туго. В приморских поселениях жить можно, однако в глубине материка почти каждый начинает хворать». «Странно», — сказал Нетика. «Смахивает на направленное психофизическое воздействие. Только масштабы слишком велики. Университет не строил на Гельвеции какие-нибудь закрытые объекты, наподобие крепостей технозон?» «Нет. Новорожденных простецов при возникновении необходимости доставляют туда морем. Одна база наблюдателей и только. Серьезных исследований континента не велось». «Откуда тогда взялись подробные карты?» 700-800 лет назад Меркуриум был полностью исследован из космоса. Снимки со спутников. Потом, когда Совет Первых объявил запрет на использование космического пространства, снимки перерисовали, внесли в атласы. Кое-что добавляли местные путешественники, которых не пугали особенности материка и хищное зверье. На Гельвеции обитает множество эндемичных видов, включая невероятно крупных ящериц и опасных млекопитающих. «А монстры?» – вопросил Зигвальд. «Настоящие монстры, волшебные». «Пяток демонов», – Николай замялся. Он и так рассказал больше, чем следовало в присутствии аборигена. Зигвальд слушал жадно, мотал на ус и ничего не комментировал. «Гидры, деревья-хищники, болотные духи. Ничего особенно страшного. Любой страж крепостей с ними справится. Вернемся, однако, к визморовским запискам. Заполнены только первые 26 страниц блокнота. В основном схемы, включая часть побережья. Герцог, или кто составил эти записи, был человеком увлеченным и обследовал значительную часть Гельвеции, особо выделяя окрестности пролива, ведущего к Анаконии. Это общепринятое название внутреннего моря. Вот посмотрите. На листе был изображен контур берега и широченного, миль в 200 прохода, соединяющего океан и Анкону, почти полностью окруженную подковообразным континентом. Несколько цифр в столбик смахивает на промер глубин. Стрелочки, указывающие на отдельные точки побережья. В кружок взята угрожающая фраза. «Си фрактус ин лабатур орбис». Пускай весь мир, распавшись, рухнет. «Гораций, оды», — сообщил Нетика, постучав пальцем по записи. «Автор дневника был образованным человеком. Обратите внимание, трижды подчеркнуты слова. Нил адмирари. Ничему не удивляться. Интересная шарада. Что этим подразумевается? Зигвальд, ты рассказывал, будто принадлежавший Риттеру двухмачтовик Рейнгольд незадолго до штурма морского замка вышел в океан, и больше о нем никто не слышал?» «Точно», — кивнул жучок. «Поговаривают, будто на корабли вывезены сокровища герцогов. Семья была очень богатой, но после взятия крепости золото не нашли. Вот, оказывается, где визмары решили спрятать казну». «Остроумная догадка», — проворчал Николай. «Однако не верится мне, что в потайной комнате была спрятана карта клада. Слишком банально, как в дурацком приключенческом романе. Визмары скрывали не золото, а нечто совершенно другое. Надеюсь, все согласны с тем, что герцог был ой как непрост. В одном Зигвальд совершенно прав. Интерес визмаров к южному континенту заставляет думать о том, что мятежники там что-то искали или действительно собирались перепрятать на Гельвинции нечто важное, надеясь забрать это при возвращении на планету или передать наследникам. На последних страницах постоянно встречается слово «эксордиум», которое можно толковать как «начало», «вход» или «введение во что-то», заметил Нетика. Пишется оно всегда отдельно, из прописной буквы. Географическая точка? Топоним? Николай, на Гельвеции есть город или поселение с названием «эксордиум»? «Не помню», — отозвался алхимик. «Точнее, никогда не встречал. Вернусь в Дольник Раловицы, посмотрю подробные атласы. Кстати, на память я никогда не жаловался». «Взгляните. Судя по предпоследней схеме, эксордиум находится на южном оконечии подковы. Местоположение отмечено тремя стрелками и почему-то знаком вопроса с тремя восклицательными знаками. И снова повторяется запись: пускай весь мир, распавшись, рухнет. Знаете, какой вывод напрашивается?» «Какой?» — в три голоса спросили я, Николай и Зигвальд. «Николай, ты, кажется, говорил, будто Риттер фон Визмар был яростным борцом с чудовищами, то есть уничтожал нестандартную фауну всеми доступными способами». «Я впервые услышал об этом от принца Вильриха. Не могу поручиться за его слова, но, по-моему, парень не врал». «А сами визмары происходят из элиты элит первого поколения?» «Конечно!» Алхимик вдруг схватился за голову. «Ах, вот ты о чем! Причиной мятежа мог оказаться конфликт Визмара с Советом Первых. Он понял, что обстановка на планете ухудшается, исследуя тварей, начал сознавать, перед какой угрозой стоит Меркуриум, и решил противодействовать единственным доступным способом. Объединил племена и семьи готийцев и начал войну. Но почему так поздно? Легенда действовала уже несколько столетий». «Объяснение простое», — снисходительно ответил Иер. «Герцог, сам того не ожидая, докопался до некоего секрета секретов, тайны тайн, о которой даже алхимики не подозревают. Секрета, который его ужаснул и вынудил начать борьбу. Если я ничего не путаю, борьбу отнюдь не безнадежную. У него была возможность победить». 50 на 50, — сказал Николай. «У Совета Первых есть серьезные технологические козыри. А Визмар пользовался массовой поддержкой подданных. Зигвальд, ты родился после мятежа, но отец-то наверняка рассказывал, почему решил пойти за герцогом». «Вассальная присяга», — нейтрально пожал плечами жучок. «Люди обязаны были внять приказу своего господина и исполнить его любой ценой. Но...» «Отец говорил, будто Риттер фон Визмар предвидел...» Зигвальд замолчал и потупился. «Что именно предвидел?» — тихо спросил Нетика. «Конец света». «В каком смысле?» прямом, — мрачно ответил жучок. Открылась прореха в бездну, из которой и лезут твари. Однажды врата распахнутся, и людей не останется. Сами видите, что творится в ночь тройного затмения. Крепость едва устояла. Если бы не Стефан, меня бы и на свете сейчас не было. С каждым годом все хуже и хуже. Риттер уверял, будто знает, как закрыть прореху. «Вот даже как!» – изумился Николай. «Каким способом?» «Это мне неведомо. Одно знаю. Мир одряхлел. Если люди не будут сопротивляться, нас накроет тьма. Навсегда. Визмар попробовал, но ему не позволили». «Кто?» Нетика очень удачно сымитировал сугубо человеческий жест, с интересом подавшись вперед. «Учится управлять телом на нашем примере. Кто не позволил? Почему?» «Те, кто не понимает, куда мы катимся. Страны на юге, за Танвальдом. Тамошние короли и владетельные бароны. Пожили бы они здесь, в Готии, где благородные и простецы гибнут ежечасно». «Верно», — подтвердил алхимик. «Самая гнилая обстановка именно в субарктических областях. Готия, север Остмарка, частично Лимбург. За горами пока спокойно. Относительно, конечно. У нас, в Верхней Моравии, тоже кое-где началось». «Давно?» – спросил Нетика. «Последний год. Вот что, господа хорошие. Этак за разговорами мы до рассвета просидим, а надо отдохнуть. Мы с Зигвардом посторожим 3 часа, потом...» «Зачем?» – вкрадчиво перебил Ир. «Спите спокойно. Как вы думаете, искусственный разум нуждается во сне? А организм андроида имеет неприятное свойство уставать? Это привилегия человека». «Верно, я и не сообразил», — расхохотался Николай. «Отлично. Заметьте, что необычное, буди немедленно». «Принято», —